Минутная стрелка наконец-то передвинулась на 12. Еще полчаса, и она придет. Нина не сводила глаз с настенных часов. Как ни старалась она отвлечься, ничего не получалось. Сердце трепетало. Вот-вот должна была прийти мама. И они все решат, обо всем поговорят. Когда пойдут в милицию, расскажут, как все случилось, и Волкова наконец-то заберут. Нина перебрала в мыслях события сегодняшнего дня. Больше всего радовало, что она смогла дойти до уборной. С помощью сестры оно все же лучше, чем справлять нужду в постели. Значит, первое, она не станет инвалидом. Хотя это было первой и последней радостью, потому что то, что она увидела в зеркале, заставило содрогнуться даже ее. Опухшее лицо, почти целиком фиолетово-синее, рассеченная бровь, разбитая губа. Глаза превратились в маленькие щелочки под нависшими вздутыми веками. Никогда она себя не видела такой, сколько бы драк у нее ни было. Да что там говорить, за всю свою жизнь никого она не видела таким. И что самое страшное, не было двух передних зубов. Единственная мысль, которая приносила ей облегчение: чем хуже она выглядит, тем больше срок дадут Волкову. Это дарило надежду, что все не зря. Если его посадят в тюрьму, всем будет хорошо. Он больше не будет бить маму и Тишку. Проживем. Мне всего-то год учиться осталось. Пойду работать. На лесоповал. Учетчицей. А что? Работают же бабы. Я смогу. Деньги будут. Мне же много не надо. Протянем. Кур заведем. А потом, глядишь, Тишка вырастет. Будет все накосить. Корову купим, как у тети Вали. Молоко будет. Сметана. Остальное — ерунда. Справимся. Поэтому Нина даже порадовалась своей изуродованной физиономии, сказала Гальке, когда та сопровождала ее в уборную. Ну и морда. Такой рожей только детей пугать, чтобы слушались. И засмеялась. Галя побыстрее постаралась отвернуться, чтобы сестра не уловила в ее глазах страх и сочувствие. Но Нина заметить все-таки успела. Жалость, хоть и от сестры, была унизительна. Нина успокоила себя тем, что это не сойдет Волкову с рук. Есть милиция, они его посадят, и все встанет на свои места. А морда заживет как-нибудь. Вот зубы только, зубы. Галя ушла, а Нина пообедала вместе со всеми. С тетей Валей, с дядей Лешей и с их пятью детьми, своими двоюродными братьями и сестрами. У них в семье были совсем другие порядки. Все строго и в то же время как-то правильно, справедливо. Тетя Валя разлила всем борщ по тарелкам и проследила, чтобы каждому досталось по два кусочка мяса. Дядя Леша нарезал хлеб на большие ломти и раздал ребятне. Никто не ел, пока отец первым не зачерпнул борщ. Еле молча, быстро стуча ложками о плошки. Все успели с утра хорошенько поработать, разве что Иринке, девочке-ангелочку, в ее 2 года пока не давали дела. Потом было картофельное пюре с котлетой. В конце обеда всем раздали по маленькому кусочку вяленой тыквы. Нина думала, что лопнет. Никогда еще в жизни она так плотно и вкусно не ела. Она положила вяленую тыкву в рот и не стала жевать, а сосала ее. И ей казалось, что какое-то блаженство разливается по ее телу. Ее разморило, захотелось спать. Дядя Леша разогнал детей по углам, строго сказав, чтобы не приставали к ней с глупостями. Ей надо выздоравливать. Все ушли, Нина вернулась на диван. Проснулась она, когда было уже 7 часов вечера. На столе, под хрустящим от свежести полотенцем, ее ждали шанишка с творогом и стакан парного молока. Нина никогда не думала, что еда может приносить столько удовольствия. Казалось, что сладость ощущалась не только во рту, но и все тело будто улыбалось, даже ее несчастные ребра. она поужинала и стала ждать. Из светелок доносились голоса сестер. В другое время Нина позвала бы их, но не сейчас. Сейчас надо было поговорить с мамой, и все ее внимание сосредоточилось только на одном. Мысли вернулись к словам сестры. Правда ведь, Галя остановила этого урода. Завизжала так, что стекла, наверное, потрескались дома. Она вспомнила этот вопль, который вывел ее из обморока и отрезвил Волкова. «Получается, она может управлять отчимом?» Нина удивилась своей мысли. «Как это? Мама не может, а сестра? Будто чуйка у нее. Будто знает наперед, что он сделает. Отправила Тишку, пока тот не видел, а потом только завизжала. Как это? Умно. Вроде болтушка болтушкой, такая милая, простая. Вечно ластится ко всем подряд со своими телячьими нежностями. Никогда бы не подумала, что в ней столько женской хитрости. Ну да ладно, уже недолго ему осталось. Уже не надо будет нам ни хитрить, ни драться, ни сбегать, чтобы выжить. Он уйдет, мы останемся. Будем жить, как прежде. Лишь бы Тишка поправился. С улицы раздался лай. Нина, опираясь на диван, кряхтя и морщась от боли, встала. Мама, только открыв дверь, увидела дочь и бросилась к ней, но тут же одернула себя, боясь сделать больно, и аккуратно поцеловала ее в макушку. «Так ты ж моя доченька! Ты ж моя умничка! Оклемалась! Господи, когда ты встала? Сегодня? Ну ты моя золотуленька!» Нина была счастлива, как никогда. Она замерла, даже не дышала, подалась всем телом вперед, к маме, расцветая с каждым ее словом, поцелуем, словно цветочный бутон под солнцем. «Она меня любит. Главное, что она меня любит. Что за глупости я думала, что она любит только Волкова? Конечно, она меня любит. Господи, я-то боялась, я-то молилась за тебя. Спасибо, Господи, услышал меня». Она оторвалась от Нины, повернулась к божнице и быстро перекрестилась. «Ну что мы стоим-то? Давай посидим. Тяжело же тебе, наверное». Она опустилась на диван, а за ней и Нина. Мама не сводила с нее глаз. «Ну, дай лицо посмотрю». Нина подставила ей свое лицо и закрыла глаза. И сквозь закрытые веки почему-то казалось, что настал день, и солнце пригревает, просачивается сквозь плотные занавески и ласкает ее лоб золотистыми лучами. Шершавая мамина ладонь провела по лбу, убрала волосы, аккуратно взяла ее за подбородок. Нина поморщилась. «Открой рот». Та послушалась. «Ну, ты за зубы не беспокойся. Поедем в город, в Харовск. Вставят новые, лучше прежнего. Даже хорошо, никогда болеть не будут. Я уже денег заняла на новые. Отчим твой с врачом договорился». Нина открыла глаза. Мама спокойно смотрела на нее, гладила по перебинтованной голове. «И шо, поди, недели две у тёть Вали-то побудешь? Не меньше. По поводу школы ты не тревожься. Все добро будет. Никто не узнает». «Что будет добро?» — рассеянно спросила Нина, еще помня тепло маминых рук. «Как не узнают? Они что, до сих пор не знают? Меня же больше недели в школе не было». «Так сходила я в школу, сказала, что ты простудилась. Так они в журнал-то и записали». «Как это?» — Нина опешила. «Почему не сказать-то, что меня отчим избил чуть ли не до смерти? Мам, и вообще, когда мы пойдем в милицию? Нам надо сходить, пока у меня все сломано, а то потом никто же не поверит». Теперь мама смотрела на дочь непонимающим взглядом. «По что нам в милицию-то идти?» «Как по что, мам? Он же меня избил, чуть не убил. и тебя постоянно бьет. Его должны в тюрьму посадить за это. Варя ничего не ответила, отвернулась. «Ты чего молчишь, мам?» Голос Нины становился все беспокойнее. «Когда мы в милицию пойдем? Давай завтра сходим. Я уже могу ходить». «А как же работа?» Тихо ответила мама. «Отпросись! Что здесь такого? Подумаешь, на пару часов. Или давай после работы сходим. Ты же знаешь участкового. Можно и домой к нему прийти. Клавдий Семенович, он возражать не будет. Он недалеко от магазина живет. Я попрошу дядю Лешу. Он нас на телеге отвезет. У них лошадь есть». «Да нет, Нина. Не пойдем мы в милицию». «Почему? Как это не пойдем?» «Сказывала же я тебе, не прожить нам без него. К тому же, как сама-то думаешь, он просто так это оставит, ежели мы на него заявим? Он же и вправду прибьет нас тогда». Нина вся кипела от переполнявшей ее обиды. «Что? Что ты говоришь? А как же я? Мам, он же меня чуть не убил. Что же ему все с рук сойдет? Где же мне жить теперь? С ним в одном доме? Да к пьян он был, дочка. Зря ты ввязалась. Ну, дал бы мне пару тумаков. Чай не впервой. Перетерпела бы. Ты же знаешь, когда мужик пьет, под руку лучше не соваться. Себе же хуже будет. А топереча он ведь совсем изменился. Не пьет больше. Прощение попросил. У меня, у Гали, у Тишки. Сказал, больше никогда руки ни на кого не поднимет. Ждет, когда я ему разрешу с тобой повидаться. Хочет и у тебя прощение попросить. Платье тебе купил в подарок. И видишь, остановился же он. Не убил. Значит, может совладать с собой. Какие подарки? Да пусть он подавится своими подарками. Он не остановился. Это Галя его остановила. Я же все помню. Тебе что, надо, чтобы он убил меня? Тогда ты поверишь мне. Нина зарыдала. Мама, как же это? Как ты можешь ему верить? Он же тебе тоже столько раз обещал, что пить не будет. Ты сама говорила. Мама молчала. Почему? Ответь мне. Как ты можешь ему верить? А как же я, мама? Мама встала с дивана и сказала. Пойду я, Нин. Тишка там в горячке. И она вышла из горницы. Нина встала следом за мамой и, не обращая внимания на боль, мгновенно впившуюся в каждый кусочек ее тела, плача и стиснув зубы, поковыляла за ней, пытаясь догнать. Но тело не слушалось, двигаясь медленно, словно во сне. Послышались голоса с кухни, хлопнула дверь. Не успела Нина дойти до двери, цепь собачьей конуры лязгнула, скрипнула калитка. Следом вдруг упала табуретка на кухне. Дядя Леша проручал. «О, дуры вы, бабы, дуры! Я, конечно, в милицию один против семьи не пойду, но запомни, Валька, поплачете вы от него и шо!» Опять хлопнула дверь, и наступила тишина. Нина смотрела в комнату за окном. Сердце колотилось глухим эхом в висках, повторяя, будто заведенное. «А как же я, мама? Как же я?» Она свалилась на диван и зарыдала в подушку. Все тело ныло от боли. Болело одновременно везде. Живот, ребра, голова, сердце. Больше всего болело сердце, режущей, острой болью. Она меня предала. Вся ее любовь была неправдой. Ложь, одна сплошная ложь. Правда только одна. Я никому не нужна. Лучше бы я умерла. Тогда, под забором. Зачем они меня нашли? Я не хочу больше жить. Виски сжимала от боли, затылок ломила. Нина сжала голову руками. «Хватит! Заткнись!» Но голова будто подчинялась кому-то другому. Все повторяла. «Она тебя предала. Ты никому не нужна. Лучше бы ты умерла». Силы покидали ее. Тихий злорадный голосок в голове шептал. «Даже плакать нужны силы. А у тебя нет сил ни на что. Ни думать, ни драться, ни плакать. Я вам верила, я вас любила, а вы предали меня. Предатели. Отец, брат, мать, Галька. Лучше бы я умерла». Она не знала, с кем она разговаривала, к кому обращалась. Никто не отзывался, никто не спорил. Только тяжелое, безысходное отчаяние окружало ее со всех сторон, давило, расплющивая и уничтожая ее в своей черной пучине.